Несколько лет тому назад Дух Святой проговорил через сосуд Божий следующее. Еще немного, и обрушится благополучие, рухнет, как обветшалая башня, и не будет эта страна во главе мира. Вот идет буря страшная и трудная, и встревожится мир, будут бежать кто куда. Не советуйтесь с человеком, советуйтесь с Богом, все идет к концу. Очень мало осталось времени благополучного. Народ, не имеющий ведения Божьего, понесет убыток великий, и собирающие богатство потерпят великий урон. Прежде, нежели придут многие бедствия, сеющие смерть и разрушение, придет упадок, и деньги утратят свою ценность. Дороговизна остановит все работы и уничтожит прибыли. Упадут банки, и разрушится финансовая система, умножится злодеяние и преступления среди людей, и все сие начало болезней. Уйдут, как изгорь и шлак, служащие мамоне, блаженные, уповающие в смирении, хранящие мир в сердцах. Они увидят избавление и спасение мое. В этой стране все разрушится, и велико будет разрушение, и скажут: «Пал, пал Вавилон», и нет помогающего, ибо растлила сия страна своим богатством все страны и приблизила к падению. Самая маленькая страна и самая ничтожная в очах моих, но она готовит великое оружие, дабы уничтожить других. Вот-вот приближается тот день и тот час».